Легенда. Скажи мне, почему фронтовики молчат, когда военный подвиг превозносят, или невнятно что-нибудь мычат, когда об этом их другие просят? Я знаю, что война не карнавала, холод, голод, тяжкие мучения, но все же и в походе есть привал, и на войне бывают приключения. Бывают, если ты того сытей, ты в безопасности, в стратегию играешь, и за счет несчитанных смертей ордена и славу огребаешь. Если при хлебах в тылу притих, если в штаб пристроившийся, сука, а для миллионов всех других война есть одуряющая скука. Штурм, атака — это для юнца, это для газет и для экрана. Война есть ожидание конца, души не заживающая рана. Банально суть, убитые молчат. Живой пройдоха подвиг превозносит, случайно уцелевшие ворчат, их вспоминать давно никто не просит, не чувствуя за прошлое вины, плетут начальники военную науку и врут писатели романтику войны, очередную одуряющую скуку. Вот почему...